И вся Полина Пикар становится удивительно милой. Вскоре она перебирается к нам. Вещей у нее оказывается совсем немного. Один чемодан. Но зато у нее есть то, что она сразу представляет Юзефи. «Моя семейство!» Семейство Полины Пикар – это, во-первых, большая пальма, высокая, раскидистая, очень хорошо ухоженная. Полина Пикар вырастила ее из посаженной много лет назад в землю финиковой косточки. А во-вторых, маленький попугайчик, которого зовут Кики. Попугайчик пожилой, тихий, голоса не подает. Он тусклого, блеклого серо-зеленого цвета и слепой на один глаз. На этом глазу у него катаракта. У людей такую слепоту оперируют легко. Мой дядя Гриша, врач-окулист, делает это ежедневно. Но у птиц это невозможно, потому что, объясняет Полина Пикар, у врачей нет таких крохотных инструментов, годных для маленьких птичьих глаз. Из-за слепоты попугайчик Кики держит головку как-то странно, словно ему продуло шею. Это от того, что он поворачивается ко всему своим зрячим глазом. Живет он в комнате на свободе, перелетая куда хочет. Все в пределах этой одной комнаты. Когда его хозяйка зачем-либо выходит, она поет попугайчику первую фразу Марсельезы: «Вперед, вперед, сыны отчизны!» И Кики послушно влетает в свою клетку в углу комнаты. В первый же день я узнаю от Полины Пикар, что у нее есть брат-близнец, которого назвали при рождении Поль. Но впоследствии оказалось, что Поль нежный и робкий, как девочка, в то время как Полина озорная и смелая, как мальчишка. Поэтому родные стали звать Поля Полиной, а Полину – Полем. «Если ты мне понравишься, – говорит Полина, – я позволю тебя называть меня Поль. А тебя зовут Саш? Это мне очень удобно. Мою любимую воспитанницу звали Маш. Теперь она уже замужем». Я влюбляюсь в Полину Пикар с первого часа. Все у нее не как у всех людей. У нее есть зонтик, который одновременно и стульчик. Есть у нее и мандолина. Играть на ней Полина не умеет. Но когда она проводит рукой по струнам, то дрожащий, переливающийся звук напоминает ей родину. У них это очень распространенный инструмент. На дне чемодана лежат книги Полины, но не божественные, как у Цицильхин. И про Абрахама, и Бога Полина тоже никогда не говорит. «Я тебе почитаю из этих книжек», — говорит Полина. «Это стихи. Человек должен любить стихи, если он не верблюд и не корова». Потом она рассказывает мне разные удивительные истории. У нее нет родителей. Они умерли в раннем ее детстве. Она их даже не помнит. Полину и Поля вырастили две старые тетушки, Ани и Мари. Но так как «Ты помнишь, Саш, не правда ли? Каждый человек хочет иметь маму и папу», то Поль и Полина называли тетушку Мари мамой, а тетушку Ани – папой. Теперь и мама Мари, и папа Ани уже умерли. Но когда оказывается, что Полина в детстве пошла в снежную бурю искать в горах заблудившегося Поля, нашла его – и вместе с ним еле добралась потом до дому, где обе тетушки, тетушка-мама и тетушка-папа, совсем ошалели от страха. Тут, конечно, мое сердце завоевано Полиной окончательно. Вот какой она герой, эта компотная старушка! Затем Полина неожиданно меняет тему разговора.